очнуться и не боялся захлебнуться. Святая вера в идеал витрины, в окне мелькают буквы магазины. Не видно лиц, лишь только силуэты. Сдаю себя анонсами в газеты. Имена героев дна читаю я в глазах прохожих. В переходах не видно иная жизнь историй схожих. Любовь на час, мечта на годы, а на века седые своды. Но смысл жизни в предрассудках бьется, рыдает ночью, днем в толпе смеется. И проходящие фигуры, слепы к достоинствам натуры, несут себя, минуя ощущения, спеша под занавес прощения. Имена